Самый ценный финансовый актив. Самый финансово ценный актив – это ваше умение зарабатывать деньги. Данное умение представляет собой общую сумму того, что вы делаете, чтобы получить результаты для других людей. Чем лучше вы умеете зарабатывать деньги, тем ценнее вы становитесь, а соответственно вам начинают больше платить, и жизнь становится гораздо лучше. Можно выделить два типа людей. Те, кто мыслят в переводе на месячный и годовой доход, и те, кто мыслят в переводе на результаты. Те, кто принадлежат к первой категории, просто плывут по течению жизни, зря теряя драгоценные дни, тратят рабочее время на болтовню со служивцами, поздно приходят на работу и рано уходят домой. И получают за свой труд соответственно. И вряд ли им когда-нибудь представится возможность получить повышение. Лидеры и победители всегда мыслят лишь в переводе на результаты. Они постоянно спрашивают себя, каких от меня ждут результатов. Для них бесценна каждая минута, и они всегда исходят из того, сколько зарабатывают за час, а не за неделю, месяц или год. Предлагаю вам следующее упражнение. Решите для себя, сколько вы хотите заработать за последующие 12 месяцев. Разделите эту сумму на 2000 часов, среднее число рабочих часов в год. Если ваша цель заработать 100 тысяч долларов в год, то разделив данную сумму на 2000, вы получите норму в 50 долларов в час. Если ваша цель 50 тысяч в год, то норма будет составлять, соответственно, 25 долларов в час. Начиная с этого момента, делайте все возможное, чтобы каждый час зарабатывать 50 долларов или больше. Постоянно задавайте себе вопрос, платил бы я кому-нибудь другому 50 долларов в час за то, чем я занимаюсь сейчас? Если ответ отрицателен, немедленно прекращайте эту деятельность и принимайтесь за ту работу, которая принесет вам 50 долларов в час. Если вы составите список всех заданий, которые вы выполняете в течение рабочего дня, то в итоге выяснится, что заработать 50 долларов в час вы сможете, занимаясь буквально двумя-тремя видами деятельности, приносящими вашей компании наибольшую прибыль. Поэтому вам следует организовать свою работу таким образом, чтобы посвящать этим заданиям целый день. Согласно закону посева и жатвы, гласящему, что вы пожинаете то, что посеяли, нельзя слоняться по офису, пить кофе, читать газету или заниматься вещами, за которые обычно получают 5-10 долларов в час, и при этом рассчитывать на 50. Так не бывает. Самый ценный ваш финансовый актив – это умение зарабатывать деньги, а основная обязанность – развить это умение до наивысшего уровня. Для этого вам требуется выяснить, какие задания представляют для вас наибольшую ценность и сосредоточиться только на их выполнении. Если вы с этим справитесь, то сможете быть уверены в своем финансовом будущем.